Нет, если ты скажешь таджрид, у тебя в чем разница между таджаррут в арабском языке и таджрид? Таджаррут — это значит, что у тебя само по себе оголено. А таджрид, то есть оголение, кто-то у тебя должен быть фаль, кто-то его оголяет. Понял, в чем разница? Таджаррут надо говорить, не таджрид не надо. Таджаррут лучше, более так, точнее. Аллаху алям. Договорились, да, с этим? Точно так же ястахуль бульбуль. То есть, как бы поет соловей. Амман, значит, мы сказали про раф, мы узнали несколько вещей. Что мы узнали про раф? А, Рустам? Рядом с Рашидом. Про раф что мы узнали? Узнали первое, что у него есть языковое значение. Есть какое? Значение в терминологии. Что касается языкового значения, то мы узнали, оно указывает на что? На? То есть, первое мы узнали, что у него есть языковое и терминология. Вторая вещь, мы узнали, что у нас языковое значение указывает на высоту. А что касается терминологии, то это указывает у нас на определенные изменения, признаком его является дамма или то, что приходит вместо даммы. И четвертую вещь мы узнали, то, что у нас раф приходит в именах и в глаголах. Четыре вещи. Какие четыре вещи мы узнали, Хамзат? Расскажи, вот сейчас я тебе сказал. Смотри вот на книгу и... Нет, вот все про раф ты узнал четыре вещи. Про раф ты узнал четыре вещи. Какие эти четыре вещи? То, что она бывает лугавия. Лугавия и истиляхия. Первое ты узнал. Второе что ты узнал? Второе то, что она изменяется. То, что его языковой смысл какой будет? То, что его языковой смысл это... То, что указывает на высоту. А в истилях? Она... указывает на изменения. На изменения. И признаком его является? Признаком является дамма или то, что ее заменяет. То, что ее заменяет. Третье, вещь, что узнал, что? То, что она исма. Да, исма и глагол. Ну, просто ты одну сразу в двух слов, проблем нет. Амма назб, что касается назба, тоже у него бывает языковое и значение, в терминологии. Фагуа филюга истива валь истикама. То есть, ян фугут. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Мы зашли в тему и'раб. И сказали, баракаллаху фикум, разобрали, что такое и'раб, разобрали, что такое аль-бина, также сказали, что такое му'араб и сказали, что такое мабни. И сказали, что у нас виды араба или же признаки араба это четыре признака: раф, насб, хафт, ваджазм. И также сказали, что имена у нас имеют принимать признаки раф, насб, аль-хафт, а джазм не принимает, а глаголы принимают раф, насб, ваджазм, а хафда не принимает. А частицы что принимают? Раф, насб, джазм или хафт, частицы. Нет, раф, про частицы, какие принимают, падежи. То есть сказали, что глагол, именно имя принимают все, кроме джазма. А глаголы принимают все, кроме хафда. А частицы принимают все, кроме каких? Раф принимает, насб принимает. Джазм, частицы бывает, ага. Хафт. Все четыре принято. Аллаху Акбар. А, правильно он сказал? Никакой падеж не принимает? Почему? Непонятно. Один говорит, все принимает, другой говорит, ничего не принимает. Аллах сказал в Куране, «Ваджальнакум уммата васата». Не надо быть большевиком или меньшевиком. Давайте середина надо быть. Али. Арф мавни не принимает признаки никакого признака. Ни раф, ни насп, ни джар, ни джар. А, устаз Азамат. Договорились? Или не согласен? Баракаллаху фикум. Это то, что мы взяли на прошлом уроке. Так. Мавада уддам отсюда, значит. Так, если мы сказали, баракаллаху фикум, то, что у нас Ахсаму ляраб, это раф назв. Хавджазм. Начнем тогда, что, как Ибн Аджурум, рахматуллахи алей, начал с даммы. Начал с даммы, потому что дамма у нас является признаком рафа. Он сказал, قال فأما الدمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. Что касается даммы, то она является признаком для падежа рафа в четырех местах. В четырех местах. Алисмуль муфрат. То есть любое слово в единственном числе, любое имя в единственном числе. Любое имя в единственном числе. Ваджамау, ваджамай таксир. Джам таксир — это называется ломанная форма множественного числа. Ломанная форма множественного числа. Мы сейчас разберем подробно, что это такое. Ваджам муанна салим — множественное число женского рода. Вальфиалю мудари аль-лази, вальфиалю мудари аль-лази. Лам яттасль биахри хишай. И глагол в настоящем времени, которому ничто или ничего не прибавляется. Обратите внимание, баракаллаху фикум, когда мы проходили 8 листочков, мы проходили немножко по-другому, подходили к вопросам, правильно же? Мы разобрали со стороны чего? Со стороны падежей. Сказали в положении раф, и у нас 6 вещей стоит в положении раф. Потом нас, 11 вещей. Потом джазм, 1 вещь. Потом джар, 2 вещи. То есть со стороны падежей. А здесь, смотрите, Ибн Аджурум подходит со стороны чего? Со стороны, после того, как сказал про падежи, не сказал, и в положении рав будут такие-такие слова. Нет. А со стороны чего? Со стороны харакята. То есть там и подходил со стороны падежа, а здесь со стороны признака падежа. То есть алямату ли араб. Этого признак вот это вот, например, у рафа есть, допустим, дамма. Он со стороны харакята подходит. Подходит со стороны харакята. Давайте читать. То сейчас то, что я сказал, мы разберем. Вакуль, шейх Мухиддин, рахматуллах алей, говорит, такуну даммату аляматан аля раф'и аль-калимати фи арбай мавады. То есть дамма будет признаком тому, что слово стоит в положении рафа в четырех местах. То есть, баракаллаху фикум, вот читаешь Куран, в Куране все харакяты у нас есть. Если ты увидишь слово, который кончается на дамму, имя, которое, или слово, которое кончается на не имя, слово, которое кончается на дамму, это слово араб, все, ты уже будешь знать, что это имя одно из четырех. Одно из четырех. Что значит одно из четырех? То есть это либо имя, как у нас пришло в матне, в единственном числе, просто говорит, что это имя в единственном числе. Имя в единственном числе. Как мы говорим, аль-хамду. Аль-хамду. Говорим же лилляхи сура фатиха. Читаем же, видишь, находим имя. Аль-хамду на даму уже кончается. Получается слово хамд — это слово в единственном числе. Или же у тебя будет джам такфир. Джам такфир. То есть слово во множественном числе. Как ты, допустим, скажешь какое-то слово. Ярхамук Аллах. Джа-ар-риджалю. Пришли мужчины. Джа-а. Ар-риджалю, то есть пришли мужчины. Раджу — это единственное число, риджаль — множественное число. Или же это будет, то есть третье слово, джаммуаннас салим. Джаммуаннас салим. То есть женское число. Множественное число женского рода. Множественное число женского рода. Ты говоришь, например, джаат аль-муслима ту. Джаат аль-муслима ту. Или же это будет четвертый глагол мударя. Глагол мударя. То есть, например, ты говоришь «Ядрибу Мухаммадун Ахмада». Бьет Мухаммад Ахмада. «Ядрибу» кончается на дам уже. Значит, фель мударя. Тай. Такуну аддаммату аляматан аля рафиль калима фи арба и мавады. То есть, в четырех местах. Аль-мауду ляуаль исмуль муфрат. Как мы сказали, слово в единственном числе. Вальмауды фани — второе место, аджам такфир. То есть множественное, ломанное множественное число. Или ломанная форма множественного числа. Альмауды фалис — третье место, джам аль-муаннас ас-салим. То есть множественное число женского рода. Уальмауд ар-раби, четвертое место, аль-фи'лю мудари аллази лам яттасил би, то есть фи'ль мудари, которому не добавляется. Видите, в матне он просто сказал, ничего не добавляется. А шейх Мухиддин джазаллаху хайран ва рахматуллахи алейх уже нам объясняет, что не прибавляется. Что значит, что имел в виду Ибн Аджурум, сказав «Ва фи'ль мудари аллази лам яттасил би ахрихи шай», глагол мудари, которым ничего не добавляется. Что значит ничего не добавляется? То есть алифу ифнайн. То есть алиф, который указывает на двойственное число. Нет, не алиф, который указывает на двойственное число. Алиф, который указывает на двоих. Алиф, который указывает на двоих. Смотрите, какая разница. Баракаллаху фикум. У нас, смотрите, есть два алифа. Если я скажу слово Мухаммадани якумани. Мухаммадани якумани. Мухаммадани якуман. На алиф же кончает. Или если я скажу, какая разница, да, вот Мухаммадани якумани. Оба слова ани-ани. Какая разница между алифом в слове Мухаммадани и алифом в слове якумани? Есть ли разница или нет разницы? Баракаллаху фикум. Кто скажет? Какая разница, нас вот вопрос волнует, какая разница между алифом в слове Мухаммадани и Якумани? Какая разница между этим и этим алифом? И есть ли вообще разница? Или это одно и то же? В чем разница? Ну, то есть, более так научно сказать. Можно так, смотрите, будет. Мухаммадани, алиф указывает на признак иароба. Алиф это талямату, аль-иараб, как сказал брат Закари, что это, что имеется в виду, указывает на две вещи, на двойственное число. Поэтому как делаем Мухаммадани араб? Мубтада, правильно? Марфу билибтида, ва алямату рафихи алиф. Видишь, алямату рафихи алиф. Значит, этот алиф кем является? Аляма? Алямату раф. То есть признак рафа. А когда мы якумани говорим, араб, мы же как говорим, алиф как разбираем? Фаиль. Правильно же? Фаиль. То есть якумани, алиф в якумани у нас кем является? Фаилем. А в слове Мухаммадани является всего лишь алямату аль-араб. То есть в слове якумани этот алиф, это не слово якум, это отдельное вообще слово. Это вообще отдельное слово, переводится двое. То есть якумани гума. То есть это у нас как называется? Дамир Раф Муттасаль. То есть видите, какая разница между Мухаммадани и Якумани. Баракаллаху фикум. И вот тут он говорит, аллази лам яттасаль бихи алифу ифнайн. То есть алифу ифнайн это что значит? Алифу ифнайн признак иараба или фаиль? Фаиль, баракаллаху фикум. То есть если не добавляется глагол мудари фаиль алиф, а вау джама, вот вау джама, точно так же в каком слове? Муслимуна, якумуна. Какая разница муслимуна, вау муслимуна и якумуна? Какая разница? Вау, признак рафа. В слове муслимуна, вау это признак рафа, то есть алямату ли араб, а в слове якумуна? Файль, баракалуф. Вау джама, значит вау джама имеем в виду что мы? Вау файль. Валя, я мухатаба, то есть я мухатаба. Допустим, ты говоришь, Раайту муслиматайни. Муслиматайни. Раайту тадрибина муслиматайни. Я видел, ты бьешь, например, обращаешься к некой женщине, сестре своей или маме, или жене. Раайту тадрибина муслиматайни. Я видел, ты била двух мусульманок. Мы вообще грубые люди. У нас все бил, бил, бил, бил, бил. Ну ладно. Хаты в нас, мои арифуны, обращайтесь к людям по мере их понимания. Все вы из бывшего Советского Союза, мы кроме бить и чего другого не понимаем. Дай. Ладно, изменим. Раайту, я видел, тухиббина, ты любишь муслиматайни, двух мусульманок. То есть я заметил, что ты любишь этих двух мусульманок, кого ты говоришь. Смотрите, там сказал, ты что сказал? Тухиббина, алиф есть, правильно? И здесь муслима тайне. Там я есть, и здесь я есть. Какая разница между тухиббина я и муслима тайне, буква я? Тухиббина, как у нас пишется, вот и, да, правильно? Муслима тайне, а и, то есть я и нун так же написано, правильно же? Муслиматайни баракалуфикум. Вот это я, это у нас что? Признак и'раба. Мы как говорим это предложение, разбираем? Маф'улюн би мансуб бин фи'аль ва аламату назбихи алья нияба тананиль. Дамма осталось только сказать. Фатха. А когда мы говорим тухиббин, как мы на него и'раб делаем? На я. فاعل مبني للسكون لا محل لا مبني للسكون في محل رف في محل رف. Значит, я в слове тухиббин это у нас فاعل, в слове муслиматайни я это علامة إعراب. И поэтому говорит ولا يا مخاطبة. Под я مخاطبة что подразумевается? فاعل то есть тухиббин. ولا نون توكيد خفيفة وثقيلة. ولا نون توكيد خفيفة وثقيلة. Также обуславливается, чтобы глаголу настоящего времени не добавлялось нун таукит. Это называется у нас подтверждающее нун. Подтверждающее. Что значит хафифа? Что такое хафиля? Хафифа это простая нун, которая кончается на сукун. Допустим, я вам скажу слово ядрибу. Как ядрибу слово переводится? Бьет. И иногда у нас арабы добавляют нун, просто нун с сукуном. И говорят ядрибан. Ядрибан. Ядрибан. Что значит ядрибан? Чем ядрибан отличается от ядрибу? Ядрибу просто бьет, а ядрибан точно бьет. Точно бьет. То есть не в том смысле, что точно бьет, вот в точку бьет. Нет, смысл точно бьет, что, например, иногда может человек это просто вот так вот слегка по плечу ударить, и он говорит, Ринат бьет, допустим, на руло. А если нет, а если сказал ядрибан, значит, это уже, вот это не ядрибан. Ядрибан, так он точно бьет. Это называется как нун хафифа. Нун таукит хафифа. То есть нун таукит легкая. Хафифа, то есть она без таждида. А иногда добавляется баракулуфикум фтакиля, это с таждидом, когда я говорю ядрибанна. Ядрибанна. То есть ядрибанна, это уже он не точно бьет, а он конкретно уже бьет баракулуфик. То есть действительно бьет, так бьет. Понял, да? Поэтому Всевышний Аллах Субхану говорит, «Альхакум ат-такафур, хатта зуртум уль-макабир». كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. Видите? لا ترون. Не сказал لا ترون. لا ترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين. Если бы вы говорит глубоко, глубоко бы убеждены были бы لا ترون الجحيم. Вы бы точно бы вот, то есть увидели бы ад. То есть, если человек действительно, вот у него, как мы вчера, помните, на уроке разбирали же, вот вера скрытая. Если у человека вера полная скрытая, он как будто бы своими глазами видит этот рай, видит рай, видит ад. Видит ад. А если вы сейчас, говорит, у вас такой веры нету, что вы как будто даже не видите рай, не представляете, не верите. Сумма ля тарауна гайна якин. А потом вы, говорит, точно-точно увидите своими глазами. Сумма ля тус алюнна, видите, тус алюнна, и потом вы будете спрошены, то есть действительно спрошены, а не наим, за те милости, которые вам дал Аллах. Ярхамук Аллах. Поэтому нам урок, баракаллаху фикум, если Аллах сказал, что мы будем спрошены за те милости, которые Он нам дал, значит нам надо быть на этой земле чем заняты, баракаллаху фикум, чем заняты. Должны быть заняты баракаллаху фикум благодарностью за милости Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. И это и есть, то есть правильное понимание религии Аллаха Субхану Аталя. А это обращать внимание на те милости, которые тебе дал Всевышний Аллах Субхану Аталя, и быть занятым чем? Быть занятым благодарностью за эту милость, и потом, и вторая вещь, просить еще больше милости. Просить еще больше милости. И если человек будет занят благодарностью, милостям Аллаха Субхану Аталя, тогда ему будет, не будет время на других, правильно же? Вот мы сейчас сели, баракаллаху фикум, собрали здесь, Аллах же нам милость проявил. Субхану, сколько сейчас людей, валиязу биллях, вообще на фаджр не встали? это мы не говорим уже про нее, а про мусульман, лежит как мертвый осел, храпит, а уже сейчас солнце выйдет. А мы, альхамдулля, Аллах Субхану Тааля милость нам проявил, встали на фаджр. Сколько людей, валиязубилля, на земле не молится, а Всевышний Аллах нам проявил милость, альхамдулля, с утра пораньше еще солнце не встало, а мы уже, альхамдулля, опустили наши головы, пали ниц перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля, прося Его милости и прося спасти нас от ада, от мучения Его Субхану Тааля. Разве это не милость Аллаха? Сколько людей сейчас, почитав фаджр, опять легли и заснули? А мы, альхамдулилля, собрались здесь требовать знаний, желая милости Аллаха Субхану Тааля, желая Его прощения, Субханаху ва Тааля. А сколько людей сейчас лишены этого? И то есть, смотря на все эти милости, то есть, если сейчас даже Баракулфик начнем считать те милости, вот буквально кто-то из нас час назад проснулся, вот то, что в течение часа тебе Аллах дал, валлах, не сможешь посчитать их количество. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, и если вы начнете считать милости Аллаха к вам, счета им нету. То есть вот начни с первой милости того, что ты открыл глаза, что ты вообще проснулся. Разве это не милость Аллаха? Сколько людей легли и не проснулись сегодня? Правильно же? Что ты проснулся? Вторая вещь, что ты встал, когда открыл глаза, сказал «Альхамдулилля, лязи ахьяна, бада мааматана, вилейх нушур». То есть вспомнил Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. «Субханаллах, вальхамдулилля, валя идах, валя Аллаху Акбар, ля хауля, валя кувата, илля билля, робби хирли» и так далее. Обязательно, баракаллаху фикум, старайтесь вот выучить азкар, то есть чтобы у вас всегда было на языке поминания Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. То есть вспомнил Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, милость же. Встал с кровати, тоже же милость. Сколько людей проснулись, открыли глаза, сказали зикр, а встать не смогли. Правильно же? Пошел справить свою нужду в туалет. Справил. Тоже милость Аллаха Субхану ва Тааля. Сколько людей, валиязубилля, мучаются тем, что у них либо запор, либо не может справить маленькую нужду и так далее. Есть же много же. Это же Субханалла, тоже милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Даже милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Мало того, что ты сходил в туалет, еще больше милости Аллаха Субхану Тааля, что ты, смотри, будучи в кровати спал, и вот удержал в себе вот эту вот грязь. То есть ты же видишь, на кровати же не сходил в туалет, а вот Аллах создал тебе милость. То есть сделал так, что ты можешь держать вот эти вот вещи, пока ты не расслабишь какие-то определенные мышцы, и вещи из тебя выходят. Это, субханаллах, великая вещь. Вот про эту милость же мы не думаем. Потом ты справляешь нужду милость. Потом, субханаллах, встал, делаешь омовение. Омовение делаешь, и тебе из каждого органа выходят грехи. Моешь руки, смываются грехи. Полоскаешь рот, нос, смываются грехи. Моешь лицо, выходят грехи. И так далее. Потом выходишь из ванны, делаешь зикр Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, читаешь два раката. И так далее, и так далее. Это из того, что мы знаем. А сколько еще милости мы не знаем? Даже самая простая вещь, вот за то время, которое ты проснулся, зашел в туалет и вышел с туалета, сколько раз ты вздохнул? Сколько раз ты вздохнул и выдохнул? Каждый вздох, субханаллах, это же милость Всевышнего Аллаха, субханаллах, правильно же? И если человек действительно будет вот так на жизнь смотреть, вся его голова будет занята чем? Благодарностью Всевышнего Аллаха, субханаллах. И он будет видеть величие Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля к нему. То, что он проявляет ему заботу. Видите, просто так его не создал, не оставил. И сколько людей на земле, сколько творений на земле, и всем Всевышний Аллах Субхану Тааля управляет. Валиллахи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Представьте, у кого-то ребенок дома, вот только-только начал ходить. Ты как его держишь за руки, водишь, правильно? Потом он раз проголодался, ты его кормишь и так далее. Правильно же, раз он потом сходил там, нужду справил, ты меняешь его, идешь, подмываешь, потом ты его ложишь, заматываешь, укрываешь и так далее. То есть проявляешь заботу, какую-то маленькую заботу. И, субханаллах, ты проявляешь заботу, и потом Аллах, субханаллах, такие права у тебя над этим ребенком, такие права у тебя над этим ребенком в исламе. Это за то, что ты всего лишь несколько лет проявил ему какую-то заботу. А что сказать о Всевышнем Аллах, субханаллах? Который каждую долю секунды проявляет тебе заботу. Видите? И если человек, баракаллаху фикум, будет вот этим занят, будет занят этим, то есть благодарностью, милости Аллаха Субхану ва Тааля, разве у него будет время на других людей? А будет у него время на других людей? Сидеть и обсуждать других людей. Поэтому человек, во-первых. Во-вторых, судить других людей. В-третьих, заниматься другими людьми. Где там, что творится в России, там, пойдем в интернете, посмотрим новости туда-сюда. Ты почему в интернет не заходишь? Тебе разве не интересно положение мусульман? Мне интересно положение мусульман, но мне мое положение интереснее, чем положение мусульман. Сначала, когда я с собой, иншаллах, займусь, потом я буду заниматься положением мусульман. Потому что Всевышний Аллах, смотря в судный день, меня не спросит про мусульман. Всевышний Аллах меня, во-первых, спросит обо мне. То есть меня самого спросит. Поэтому первая забота должен быть я сам. То есть заниматься. Поэтому, видите, Аллах сказал, «Лятус алюнна таутит». Вы будете спрошены, а не на им за те милости, которые вам дал Аллах Субхану ва Тааля. Что значит будете спрошены? Как будете спрошены? Будете спрошены тем, что отблагодарили ли вы те милости, которые вам Аллах Субхану ва Тааля дал, или не отблагодарили. А если человек забыл про милости, которые ему дал Аллах, и занимается чем-то другим или кем-то другим, разве он отблагодарит те милости, которые ему дал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля? А благодарность милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля не только языком, также и делами. Баракаллаху фикум. Это что касается нун таукид. Поняли, да, что такое хафифа аль-сакиля? Валя нун нисва. И также нун женского рода. Что значит нун женского рода? Как мы говорим слово, допустим, опять хочется сказать ядридна. Яхруджна. Анниса яхруджна. То есть женщины выходят. Вот это яхруджна у нас кем является? Кем является это нун? Файль, баракаллаху фикум, файль. Вот этот есть файль, тоже не добавляется альфиль мударе, не прибавляется к глаголу мударе, то мударе будет кончаться на дамму. То есть если не добавляется алиф, или вау, или я, или нун таукид, хафифа, или сахиль, или нун женского рода, глагол будет у нас кончаться на дамму, баракаллаху фикум. Дальше. Алямату чего? Яхруджна какой алямат араб у нас? А. Как мы говорим араб на яхруджна? Что скажешь, брат? Аллаху акбар, альхамду лиллях, аллази татиму ли ниамати ас-салиха. Он будет у нас что? Мабни. Потому что у нас глагол мудари муараб при двух условиях. То есть, чтобы не было там, ну, при двух условиях. Какие, чтобы к ним не добавлялся нун таукита, о котором мы сейчас сказали. Поэтому, видите, я сказал, ядрибу будет. А если нун таукита будет, ядрибанна, уже будет мабни аля фатха. Точно так же, баракаллаху фикум, если добавляется нун женского рода, то глагол у нас будет стоять в положении, в каком мабни будет. Поэтому мы как говорим, яхруджна, яхруджина, мабни аля сукун. Мабни аля сукун. Тайп. Аммаль исмуль муфрат фаль мураду бихи хагуна. То есть он сказал, что у нас на даму алямату раф, то есть дамма будет признаком для падежа рафа в четырех местах. Первый исм муфрат. Так что такое исм муфрат? Аммаль исму муфрат фа мураду бихи хагуна ма лейса мусанна ва ла маджмуан ва ла мульхакан бихима. То есть исму муфрат или слово в единственном числе это то, что не является двойственным числом и не является множественным числом или и не является одним из того из тех вещей, которые приписывается вот к этому мусанна или же приписывается к джам. То есть баракаллаху фикум. У нас есть такая вещь двойственное число. Как мы сегодня будем это разбирать, зазволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То, что у нас мусанна, это то, что указывает на две, на два или на две, путем прибавления алиф ва нун, путем прибавления алиф ва нун, и то, что вот эта вот форма избавляет нас от повторения. Вот как бы такого правила. То есть, я говорю, например, джа Мухаммад ва Мухаммад, как я могу сказать? Мухаммадан. Как я образовал слово Мухаммадан? Добавил алиф и нун, правильно же? Первое, видите? А второе, то, что Мухаммадан, это я заменил какое слово? Мухаммад ва Мухаммад. Вот это называется мусанна, двойственное число. Таким же образом множественное число. то, что указывает на множественное число прибавлением вау и нун, избавляет меня от повторения. То есть я могу сказать джа Мухаммад, ва Мухаммад, ва Мухаммад. Как я образовал множественное число? Мухаммадун. Мухаммадун, значит, у меня две операции сделал. Первую добавил вау ва нун, а вторую заменил повторение. Вот это называется мусанна и называется джа. А что такое мульхак бихима? То, что приписывается, то есть либо то, что есть такая же мульхак биль мусанна, то, что приписывается к двойственному числу, а есть мульхак биль джам, то, что приписывается к множественному числу. Мульхак биль мусанна или мульхак биль джам — это такие слова, которые имеют признак двойственного числа или же признак множественного числа, но не соответствуют вот этим двум условиям, о которых мы сказали. Например, давайте посмотрим то, что приписывается к двойственным числу, но не является двойственным числом. Приписывается, то есть имеется в виду, имеет и араб такой же, как у двойственного числа. То есть, когда я говорю Мухаммадани, какой у него и араб будет? Марфу аля матурафихи аль алиф ниябат ананин дамме. Тай. Слово иснан. Иснан. Слово иснан. Два. Какой араб имеет? Тоже имеет и араб. Марфу аля матурафи алиф ниябат ананин дам. Так, а иснан является двойственным числом или не является? Почему? Потому что не соответствует условиям. Первое условие было, когда мы говорим, добавляем алиф ва нун. То есть, если ты у слова иснан уберешь алиф ва нун, исн, такое слово есть или нет? Нет, видишь? Нету такого слова. Или же мы говорили, что у нас двойственное число образуется путем замены повторения. Нет уже у нас такого. Исн ва исн будет иснан. То есть мы говорим, Мухаммад ва Мухаммад будет Мухаммадан, правильно же? А исн ва исн будет иснан, такого же нету. Поняли, да? Вот это то, что таким образом, как сегодня мы разберем, просто немножко вперед забежал. Вот это вот слово иснан является кем? Мульхак биль мусанна. То есть приписывается к двойственному числу, хоть он не является двойственным числом. Почему он не является двойственным числом? Потому что он не соответствует условиям двойственного числа, о которых мы будем подробно говорить. Точно так же есть у нас слово во множественном числе, но оно не является тем множественным числом, потому что оно тоже не соответствует определенным условиям, о которых мы будем говорить. Баракаллаху фикум. То есть поняли, да, что значит «валя мульхакан бихима»? То есть «исму муфрат» — слово в единственном числе, то, что это то, что не является двойственным числом, или же множественным числом, или же одним из того, что приписывается к ним, то есть имеется в виду к двойственному или ко множественному числу. «Валя мин асмаиль хамса». И также муфрат, исму муфрат подразумевается то, что не является именем, одним из пяти имен. Мы, когда брали 80 точков, сказали «асма ситта». Здесь он сказал «асма аль-хамса». Куфийцы, вспомните наш первый урок, мы сказали, что у нас в наху точно так же, как и в фикхе, есть мазхабы. В наху точно так же, как и в фикхе, есть у нас мазхабы. То есть, как у нас мазхабы бывают, имама Шафии, имама Абу Ханифы, имама Малика и так далее, имама Ахмада. Точно так же у нас в наху бывают мазхабы. А это мазхаб куфийцев, самый известный, и мазхаб басрийцев. Куфийцы говорят, что у нас бывает пять имен. Пять имен. А это Абун, Ва Ахун, Ва Хамун. Какие Абун, Ахун, Хамун? Хамун, Зу. Вот эти пять. А Ханун они туда не вводят. А басрийцы говорят, что Ханун тоже является из Асма Аситта. И поэтому здесь он сказал Асмауль Хамса. То есть одно другому противоречит, баракаллаху фикум, поэтому не пугайтесь. То есть Асмауль Хамса тоже у нас не входит в Исму Аль-Муфрат. Салау накана мураду биги музаккаран. То есть Исму Муфрат. Мы сказали то, что не является ни мусанна, ни джам, и ни тем, что к ним приписывается, и не является Асмауль Хамса. Будь этот исму муфрат музаккар мужского рода, как слово Мухаммад, ва Али, ва Хамза, ам кана аль мураду би муаннасан. То есть исму муфрат также у нас может быть муаннас женского рода. Мислю Фатима, ва Айшату, ва Зайнабу. Ва саваун, также вторая вещь. Ва саваун кана дамма зохира. Также будь эта дамма явная. То есть когда мы ее произносим, кама финаху, и как мы говорим, хадара Мухаммадун. Хадара Мухаммадун. Мухаммад — это исму муфрат или не исму муфрат? Почему это исму муфрат? А, Закари. Почему я говорю, что хадара Мухаммадун это исму муфрат? Посмотри в книгу, можешь смотреть и говори. Потому что, смотри, я подскажу сначала. Потому что Мухаммад это у нас не мусанна, и не джам, и не мульхак бихима. То есть он не двойственное число, и не множественное число, и не то, что приписывается к ним. И слово Мухаммад у нас не является одним из пяти имен. Поэтому я говорю про Мухаммад, то, что он исму муфрат. Понял или не понял? Сафарат Фатима. Арустам. Фатима у нас. Муфрат или не муфрат? Исму муфрат или не муфрат? Почему это исму муфрат? Оно является не двойственным числом, не множественным числом. Не тем, что приписывается к ним. И еще одна вещь. Не из Асмаль-Хамса, поэтому это является исму муфрат. А мы сказали, исму муфрат кончается у нас в положении рав на что? На дамму. То есть, видите, уловили, да? Теперь, то есть, мы когда спросим у тебя, тебе вопрос будет, что у тебя кончается на дамму? Или какое слово у тебя имеет признак положения рав даммы? Дамму. Какое слово? Вот ты например, скажешь, я раб, бывает четыре. Либо рав, либо насп, либо хафт, либо джазм. Имена из этих четырех имеют сколько? Три. Рав, насп и хафт. Так, давай начнем с рафа. Какие признаки бывают у нас у рафа? А какие признаки? Ты начинаешь первый, говоришь дамма. Хорошо. Дамма, у какого слова в арабском языке дамма является признаком рафа? Ты что говоришь? Исму муфрат. Хорошо. Что такое исму муфрат? То, что не является ни мусанна, ни джам, ни мульхак бихима, ни то, что приписывается с ним, и не является фаульхамса. Если вот это все, то есть это является у нас исму муфрат, и я смело могу знать, то есть смело могу утверждать, что это у нас марфу валямату рафихи дамма. То есть марфу и признак его падежа какой у нас? Дамма. Просто же? А? Иншаллах. То есть Асмауль Хамса не входит исму муфрат. Почему Асмауль Хамса не входит исму муфрат? Потому что исму муфрат, баракаллаху фикум, это то, что в положении рав имеет какой признак? Дамму. А Асмауль Хамса у нас в положении рав какой признак имеет? Альвау, ниябат, анань, дам. То есть, когда мы говорим исму муфрат, мы не имеем в виду пасарфу. То есть, слово в единственном числе. Нет, вот исму муфрат это такая терминология. То есть я тебя спрошу, если что такое в наху исму муфрат? Что такое исму муфрат? Ты говоришь, что не является ни мусанна, ни джам, ни тем, что приписывается к ним, и ни афальхамса. Вот это все остальное является чем? Исму муфрат. Понятно? И непонятно? А? Сейчас мы берем. У нас в исму муфрат, как он сказал, смотрите, сава унакана дамма захира, то есть исму муфрат у него может быть дамма захира, то есть пишется как в примерах Мухаммадун и Фатима. Амканат мукаддара. Также исму муфрат может иметь какую дамму? Мукаддара, подразумеваемую. Например, ты говоришь хадар аль-фата. Хадара аль-фата. Пришел парень. Фата у нас имеет признак исму муфрат или не исму муфрат? А, Азамат. Почему это исму муфрат? Какой тебе довод? Мы потому что, альхамдулилля, идем по манхаджу кого? Саляфов. Если говорим, то говорим всегда с далилем. И не как делать бедачки. Наша кайда говорит истадиль сумна и атакит. То есть сначала приводи далиль, потом бери себе убеждение. Валята атакит сумна тастадиль. А не делай так, как ты себе берешь убеждение, а потом приводишь своим убеждением далиль. Нет, мы сначала говорим далиль. Ты утверждаешь, приводи далиль. Альфата, он не является кем у нас? Мусанна, двойственным числом. Ага. Валя джаман, баракаллаху фика, не является джаман. И не является одним из тех, что приписывается к джамму или к мусанна. Ага. И также не входит в Асмауль Хамса. И поэтому мы смело говорим, что это является кем у нас? Исму муфрат, то есть кончается на дамму. Хорошо, ты утверждаешь, что он кончается на дамму, а я тебе спрашиваю, я же здесь дамму не вижу. Хадар аль-фата. Где эта дамма? Мукаддара, баракаллаху. Значит, исму муфрат у нас может кончаться на дамму захира, то есть видно, и может кончаться на дамму мухаддара. Точно так же валькади. Альфата, как у него ираб будет? Альфата. Марфу. Аляма турафиги. Нет, ты перед тем, как марфу, должен сказать, почему он марфу. То есть мы должны сначала говорить национальность, потом говорить фамилию. Какая у него? Фаиль. Марфу. Марфу бильфиаль, скажи. То есть, то есть положение фаиль. Что его поставил? Положение раф в глагол, то что он является действующим лицом. Ага, марфу бильфиаль, ва алямату рафиги. Ты только что сам сказал. А сейчас говоришь Алия? Адамма какая? Адамма мукаддара. Мукаддара. Мана амин зухуриха. Мана амин зухуриха. Что помешало нам выявить это? Альфата. Ям. А? Литаазур. То есть мана амин зухуриха. Атаазур. То есть что нам помешало выявиться этой дамме? Таазур. То, что невозможно. Алиф никогда не принимает никакого харакята. Валькади. Кто у нас? Хамзе. Кады слово у нас исму муфрат или не исму муфрат? Исму муфрат. Почему это исму муфрат? Докажи. Не является двойственным. Не является двойственным числом. Не является множественным числом. И не является множественным числом. И не приписывается, не является мульхаком. Не является мульхаком, то есть не приписывается ни к джаму, ни к мусан. Не из числа Асмаул-Хамса. И не из числа Асмаул-Хамса. Однако где его дамма? Дамма мукаддара. Мукаддара. Сделай на слово валькады и араб. До этого ты скажи его фамилию, национальность. Ма'туф. Потом говоришь уже Марфу биль-атф. Марфу биль-атф. То есть что его поставил в положение атф? Марфу биль-атф. Потому что то, есть то, что соединено к марфу, тоже будет у нас марфу. Марфу биль-атф. Ага. У аляма турафиги. Да. Дамма. Дамма мукаддара. Мана амин зухуриха. Мана амин зухуриха. Мин ас-сикль. Ас-сикль. Ас-сикль. То есть тяжесть. Баракаллаху фик. Ва ахи. А кто ахи сделает и араб? Ассалям. Ахи. Нет, сначала ты скажи его национальность. С кем он является? Фа. Атф, баракаллаху фик. Ма'туф называется, не атф, ма'туф. Ма'туф, потом марфу говоришь. Марфу биль атф, ага. Дамма мукаддара. Мана амин зухуриха. Да, мунасаба, баракаллаху фик. То есть, ищегаль махаль би харакатин мунасаба, баракаллаху фикум. Ванаху тазавачту лейля. Ванома, наша Аллах, насулан ярзукна. Видите, один говорит, а тазавуджат ляйля ванома. То есть, наверное, за одного замуж вышли человека. Вышли замуж ляйля и нома, вышли замуж, да, некого человека. Фаина Мухаммадан вакада, то есть, поистине слово Мухаммад. И также слово Фатима, марфуан. Правильно или неправильно? Ва'аляма турафи'и дамма захиря. И признак положение раф, признак рафа у них что? Дамма захира. Вальфата, вамифлиху ляйля, то есть слово фата, и также слово ляйля, ванама, марфуат, тоже стоит в положении раф. Ва'аламату рафа'ихинна, признак вот это вот рафа, у них что? Дамма мукаддара аляль алиф. То есть мукаддара аляль алиф, мана ми зухуриха та'азур. Слово кади, положение раф. وعلامة رفعه دم مقدرة على الياء. Что нам помешало появиться этой дамме? Мана мин зухуриха ас-сикль. وأخي тоже стоит в положении раф. مرفوع علامة رفعه دم مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. Мана мин зухуриха حركة المناسبة. Понятно или непонятно? То есть теперь, если кто-то у тебя спросит, что такое? Сколько признаков у араба? Смотрите еще раз постепенность. Вот так. Сколько признаков у араба? Ты говоришь? Четыре. Раб, насп, джав, джазм. Или хаб, джазм. Хай. Положение раб. Какие у него признаки есть? И ты начинаешь перечислять. Первый – дамма. Второй – он тебе скажет остановись. Остановись. признак дамма у кого будет? Признак дамма у кого будет? Ты говоришь, первый исму муфрат. Второй, он говорит, остановись. Что такое исму муфрат?